Осенний проливной дождь стучал по окнам. Порой ветер с воем врывался во дворы. Город спал, а по улицам разгуливал, ломал заборы и деревья необузданный ветер. Стоя на коленях перед кроватью, Эльвира Дмитриевна молилась вся в слезах. Вдруг она услышала стук в калитку. Прервав молитву, поднялась с колен и глянула на часы. Стрелки показывали 5 часов утра. За окном было еще темно. «Кто может так рано стучать, да еще в такую непогоду?» – подумала она, и, поспешно надев халат, подошла к окну. Снова раздался стук. Эльвира Дмитриевна увидела мужчину. Она узнала Александра Семеновича. От волнения пересохло в горле, сердце застучало. Она зажгла свет и открыла дверь. Перед ней стоял человек, которого она полюбила в запоздалой молодости. Она всегда ждала его, писала ему искренние письма. Он отвечал на письма регулярно, боясь ранить ее сердечко. Эльвира смотрела на друга застенчиво и не верила, что перед ней стоит человек, о котором она мечтала всю свою жизнь и которого так долго ждала. Может быть, ее давило одиночество? О, нет! Это был человек, о котором может мечтать не одна женщина. «Эльвирушка, можно мне раздеться? Я весь промок». «Конечно, извини, Сашенька, я не могу прийти в себя. Верочку забрали на фронт. Как хорошо, что ты приехал. Тебе очень к лицу военная форма». «Все к лицу, под лицу», – пошутил Александр Семенович и повесил на вешалку промокшую шинель. «Я сейчас затоплю печь, пусть шинель сохнет, а ты, моя голубушка, что-то похудела». Эльвира тяжело вздохнула и закрыла лицо руками. Плечи вздрагивали, она плакала. Он не успокаивал ее, а только слегка прижал ее голову к своей груди. Душа его была неспокойна. Веру взяли на фронт вместе со студентами медучилища. «Чувствует моя душа, что я ее больше не увижу. Тебя одели в военную форму? Саша, прости, что плачу. Ты надолго приехал?» — неожиданно задала она вопрос. «На неделю». «Так мало?» «Голубушка моя, это много. Не всем выпадает такое счастье». Он не сказал ей, что идет за кордон выполнять особое задание. Он видел, как она от волнения дрожала, а непослушные слезы струей стекали по щекам. Чтобы успокоить ее и себя, он сказал: «Я записал тебя в личное дело как жену, а Веру как дочь. Каждый месяц ты будешь получать деньги по аттестату. Вот аттестат, он выписан на твое имя, а если погибну, ты будешь получать пенсию как жена погибшего». «Не надо мне таких аттестатов, коль не будет тебя». «Эльвира, если не будешь получать от меня писем, не огорчайся. Знай, что я люблю тебя. Молись за меня». Эльвира Дмитриевна по-детски посмотрела ему в глаза и в знак согласия кивнула головой. «А может быть, тебя отправить к моей матушке?» «Нет, нет, Саша. Буду тут ждать тебя, а ждать я умею. Только возвращайся». Александр Семенович сильными руками взял свою любимую, нежно, бережно, будто боясь уронить самое дорогое его сердцу. Неделя прошла быстро и незаметно. Дни превращались в часы, а часы – в минуты. Эта неделя была роковой, первой и последней для них. Александр Семенович пришел в комендатуру при вокзале. Народу было очень много. Он посторонил людей, вежливо извиняясь, подошел к окну. За столом сидел молодой лейтенант с усталыми глазами. То и дело звонил телефон. Александр Семенович вежливо обратился к лейтенанту. «Мне нужен комендант города товарищ Пытаев», и подал удостоверение личности. Лейтенант отдал честь и поспешно вышел. Вернувшись через несколько минут, лейтенант пристально посмотрел на него и вежливо сказал: «Вас ждут в 5-й комнате». «Ну вот и хорошо», – подумал Александр Семенович и открыл дверь. За столом сидел щеголовато одетый молодой полковник. От него несло запахом дорогого одеколона. Александр Семенович отдал честь. «Давайте знакомиться!» Полковник протянул руку. «Пытаев Василий Иванович, мое звание вы видите!» С достоинством и гордостью проговорил полковник. «Майор Шапила Александр Семенович!» «Вот и отлично! Вы отбыли свой недельный отпуск?» «Да, конечно! Ну и как провели?» Шапила глянул в глаза любопытного. «Прощался с женой. А у вас дети есть?» «Нет», — ответил Александр Семенович. Закурил беломор и тут же закашлялся. «Вообще я не курю, а если курю, то очень редко, в тех случаях, когда бывает на сердце тяжело». «Я и не курю, хоть и вырос в детдоме, в жизни всякое бывает». «Вы, товарищ полковник, хотите сказать, что пережили и падения, и взлеты?» «Примерно так», – не без гордости подтвердил Пытаев. «Правда, больше было взлетов, чем падений. Я с отличием окончил военную академию имени Фрунзе. Женился на дочери начальника академии. Она ничего, только немного избалована. Я добровольно пошел исполнять долг перед Родиной, а мог бы остаться при генштабе, но есть одно «но». Сын Сталина, Яков, добровольно пошел на фронт. Представьте себе, и племянник Молотова. Есть с кого брать пример». «Товарищ полковник, а почему вы оказались в детдоме? Где ваши родители? Вы о них что-нибудь знаете?» «Слышал, мне говорили. Мои родители – враги народа. Поступая в академию, я письменно отрекся от них. Сын за родителей не отвечает. Меня приняли в партию. Я коммунист. Уже около 6 лет ношу в кармане партбилет. Готов в любую минуту отдать свою жизнь за Отечество, за Сталина. Давайте выпьем, у меня есть коньяк», – предложил полковник. «Я не пью и вам не советую, дорогой друг». Александр Семенович слушал молодого полковника, и ему было жаль этого фанатика. Дерево с обрубленными корнями, не знавшего ни рода, ни происхождения своего. «Мне 28 лет», – продолжал полковник. «Знамя жизни поднято высоко над головой. Я счастлив». Он налил в стакан коньяку и залпом выпил, закусив шоколадом. «Тут формируется санитарный поезд. С этим поездом мы и поедем, безусловно, не одни. Проведем время с девчонками, а там война все спишет. Я люблю молоденьких девчат, я от них милею». Вошел пожилой мужчина, и разговор прервался. Он поставил 2 небольших вещмешка и тихо сказал: «Идите на третий путь. Там стоит ВСП, военный санитарный поезд. Спросите, где штабный вагон. Вам покажут. Пакет, вот он, отдадите начальнику поезда. Когда он прочтет, пакет заберите и ликвидируйте немедленно. Вас встретят, а пока счастливого пути». Мужчина как неожиданно появился, так неожиданно ушел. Полковник хотел предложить ему коньяку, но мужчина исчез, словно испарился в синей дымке. На вещмешках были надписи «Полковнику», «Майору» и все. Они взяли мешки и вышли. Шли молча, у каждого свои мысли, каждый думал о своем. Полковник волновался. Осенняя ночь была темна. Она окутывала черным мраком, пахла сыростью, холодный ветер пронизывал до костей. Железная дорога не освещалась. Давным-давно не светят фонари, они, как погасшие огни, не освещают путь прохожему. Даже луна и та спряталась за тучи. Тьма тьмущая, но 2 спутника продолжали идти, освещая дорогу ручным фонарем.